И ты так спокойно говоришь об этом. Да не может быть. Это шутка. Никаких шуток. Его благородие и я вылетели из Киева нынче 11 мая 1914 года в 3:40 утра. Да это же мировой рекорд. Опять Нестер сделал чудо. Господа, только без шума, прошу вас, нам бы лучше отдохнуть. Почему-то не дал телеграмму, Петр. Зачем, Саша? Я не собирался устанавливать какой-то там рекорд. Мне нужно было проверить машину, все ее качества и господин все. Господин Нестеров, вы должны подробно рассказать. Это же невероятно. И как прекрасно, Петя, что ты приземлился у нас, в Гатчине, в нашей школе. Я же воспитанник этой школы, вот и летел к тому месту, откуда всего год назад вылетел как летчик. Сколько же часов ты летел? Чистого лета 8 часов. 8 часов. Остальное посадки. Господа, нам всем необходимо осваивать дальние перелеты. Мы должны быть мобильны в случае войны. Войны? Что? Что? Господа, мы должны быть готовы ко всему. Господа офицеры, прошу, быстрее вагоны. Петя, подожди, еще минутку. Крепись, Надюша, милая. Береги детей. Ты только чаще пиши, Петя. Всем, кто остался из друзей, поклон. Никого уже не осталось. Все призваны уехать. Война, Надя, общее горе. Береги себя, Петя. Береги. Пора. Знай одно, Надя. Чести русского офицера, русского солдата, не уроню! Войдите. Разрешите, господин секретарь? Можно пройти к его превосходительству, господину начальнику штаба? Его превосходительство не сможет вас принять, господин Нестеров. Мне поручено сообщить вам ответ на вашу просьбу. Это не просьба. Это служебный рапорт. На вашу просьбу. Вот, нашел. Пулеметов авиационным отрядом по штату иметь не положено. Вот так, извольте получить бумагу. Что? Отказ? Потрудитесь расписаться в получении. Отказ? Но позвольте, а как прикажете нам воевать? Из револьверов стрелять по противнику, что ли? Здесь штаб. Милости, государь, не кричите. Да неужели у вас тут в штабе не понимают, что мы не просто летаем ради удовольствия, а воюем? Противник вооружен. У них пулеметы, бомбы. Они скоро эти бомбы будут бросать на нас, а мы? Чем нам защищаться-то? Не могу знать. Нет, это невероятно, это невероятно. Аэропланы противника летают над нами. Разведчики безнаказанно фотографируют позиции. С земли мы достать их не можем. А в воздухе нам не дают оружие. Я понимаю, когда я летал один, но теперь. Теперь ведь летчик в аппарате не один. С ним летает летчик-наблюдатель. Я добился этого. Он может стрелять, сражаться. Почему же отказ? Мы же должны вести бои и в воздухе. Повторяю, не могу знать. Вот еще приказ. Вашему 11-му авиационному отряду надлежит перебазироваться в район города Жолково на Львовском направлении. Отряд имеет разместиться на территории поместья австрийского помещика барона Розенталя. Выполняйте, сударь, незамедлительно. Итак, барон Розенталь, вы не передумали? Нет, герр полковник, не передумал. Рискованный полет, барон. У меня прекрасная машина фирмы «Альбатрос». А гранаты? Цель моего вылета сегодня, как обычно, разведка. Фотографирование позиций русских. Но, разумеется, если представится возможность сбросить гранату... На ваше бывшее имение, то вы ее сбросите. Не так ли, барон Розенталь? Русские имели наглость занять мою усадьбу. Фамильную усадьбу австрийских баронов фон Розенталь. Они расположили там свой авиационный отряд. Я не успокоюсь, пока не выкурю их оттуда. И не войду снова владельцем в свое имение. Этот прославленный русский летчик, командир действующего против нас авиационного отряда, этот... Нестеров. Да, Нестеров. Может быть, он будет вашим противником. Вам не страшно? Герр полковник, я считаю оскорбительным ваш вопрос. Нестеров, блестящий воздушный разведчик. Его машину всегда можно узнать по смелым и красивым виражам на небольшой высоте. Ведь благодаря ему русские артиллеристы получают точные координаты корректировки до стрельбы по нашим подразделениям. Говорят, он добивается разрешения поставить пулемет на своей машине, хочет стрелять из самолета по самолету. А летчику, которому удастся сбить или взять в плен этого воздушного русского виртуоза, назначено австрийским командованием солидная денежная премия. Я вас понял, герр полковник. Превосходное утро. Приятно подняться в небо. И сбить неприятеля. Я желаю удачи вам, барон. Летчик Нестеров... Сегодня же будет у вас, герр полковник, живой или мертвый. В это прекрасное утро 26 августа 1914 года. Слово Розенталя. Господин штабс-капитан, авиационный воздушный отряд 11-го артиллерийского полка построен для утренней поверки, докладывает рядовой механик Нелидов. Солдаты, знаете ли вы, какой сегодня день? 26 августа 1914 года. Сегодня исполняется 102 года со дня Великого Бородинского сражения. Армия Наполеона считалась непобедимой. Но с этого августовского дня, 102 года назад, начался ее закат. Непобедим русский народ. Пусть каждый из вас, как и предки ваши, честно исполнит свой долг перед Россией в этой новой войне, навязанной нашей Родине. Мы с вами сейчас в Галиции, но мы русские. Мы Россия. И мы победим. А теперь разойтись по работам. Утро-то какое, Нелидов, а? В такое утро только летать. Так что никак невозможно вам нынче летать, ваше благородие. Снял я с вашего аппарата клапана, чистить надо. Чистить? Знаю я тебя, Геннадий, злодей ты. Зачем, мол, Нестеров каждый день летает? Вот уж не думал, когда брал тебя в Киеве механиком, что заодно и няньку получу. Это ежели вам каждый день летать, больно жирно для австрияков будет. Передохните хоть денек-то. Стой. Кто это идет к нам? Вон. Какой-то новый офицер с чемоданом. Видать, пополнение. Не может быть. Не может быть. Кованька, Сашка, Кованька! Нестеров! Петька! Однокашник мой дорогой, а я ведь теперь под твоим началом служить буду. Просил, молил, Петруха. Слов нет, как я рад, Сашка. Первые летчики нужны во как. Второе ты. Не чаял, не думал, что встретимся с тобой здесь, в Жолкове, на театре военных действий. Ну, рассказывай, как дела, как воюете? Ну, мы, Сашенька, не воюем. Мы летаем, Сашенька. Порхаем, как мотыльки. Мушкетеры в воздухе, дуэли на пистолетах. Черт знает что. Не могу пробить в верхах, в штабах, чтобы нам дали пулеметы. Хоть убей, не могу. Просил, требовал, кричал, доказывал. Сашка, что же это делается? О чем они думают? Ведь мы в воздухе, по сути, беспомощны. Мы не можем драться, нам нечем, нечем. Знаешь, если они придумают чего-нибудь, если не найду способ уничтожать противника в воздухе, и не через годы, а вот сейчас, здесь, в эту войну, я, наверное, не выдержу, Саша, я заболею. Я воин, я защищаю Родину, а мне связали руки. Меня лишили возможности защищать, побеждать. А ведь я должен показать пример. Я командир, Саша. Господин штабс-капитан, смотрите. Поручик Передков поднялся в воздух. Извини, Саша, не представил. Прошу любить и жаловать мой бессменный механик Геннадий Матвеевич Нелидов. А мы знакомы по Гатчине. Здравствуй, голубчик. Честь имею, ваше благородие. Механик отменный, но характер летать не пускают. Кабы вы себя жалели и не лезли, черту в пекло. Тихо. Слышите? Может быть, Передков возвращается? Не его мотор. Звук не тот. Австрийцы. Саша, если придется лететь, будем действовать вместе. На большой высоте идут. Альбатросы. Видать, те же, что вчера прилетали. Фотографируют подлецы. Каждая пластинка, снятая с вражеского аэроплана, лишняя русская кровь. Нельзя им давать фотографировать наши позиции. Нельзя. Хорошо, еще бомбы не научились делать. Пока не научились. Но ведь научатся. Что ж, так и позволять сыпать себе на голову всякую дрянь, а, Сашка? Петь, опять что-то придумал? Слушай, вот если бы толкнуть неприятельский аэроплан колесами своего шасси. Что ты скажешь, Саша, а? Ведь упадет. Упасть-то упадет. Но ведь и сам ты разобьешься. Но это еще бабушка надвое. Уходят. Нелидов, уходят, а? Прогулялись. И вы свояси. Иди к аппаратам, Геннадий. Отремонтируй и промой клапаны получше. Есть отремонтировать, ваше благородие.